Глава 43. Утром Дэна сообщила, что сегодня занятий не будет. «Магистр Рау», — объяснила она, — «оказал нам честь, изъявив желание лично побеседовать с тобой. Он ждет нас после второго посвящения. А пока, дружочек, прогуляемся немного по дворцу». Когда отзвучали последние слова посвящения, они поднялись с колен и направились к выходу. «Ты выглядишь на редкость хорошо, сестра Денна», — раздался сзади голос Констанции. Денна обернулась, одарив бывшую подругу презрительным взглядом. На Ричарда накатила волна гнева и омерзения. Он не мог простить Констанции предательство по отношению к Денне. Стараясь сдержать охватившие его чувства, Ричард устремил взгляд на косу Денны. «До меня дошли слухи, что сегодня тебе предстоит встреча с магистром Рауом», — сказала Констанция. «Это великая честь. Прими мои поздравления. Если не отправишься после этого к праотцам, мы будем видеться чаще, наедине. Как только магистр Рау разберется с тобой, ты полностью перейдешь в мое подчинение». «Думаю, госпожа Констанция, год твоего избрания был особенно тяжелым для Мордсит», — дерзко отпарировал Ричард. «Это единственное разумное объяснение, которое приходит мне в голову. Своими, мягко говоря, невыдающимися умственными способностями ты позоришь всех своих сестер. Лишь безнадежная дура смогла бы принести в жертву собственным мелким амбициям многолетнюю дружбу. Тем более, если друг так много для тебя сделал. Ты не только недостойна называться Мордсит, ты недостойна даже целовать Эйджа у госпожи Денны». Констанция побледнела от возмущения. У Ричарда на лице играла спокойная улыбка. «Тебе остается только надеяться, что магистр Рау отправит меня к праотцам. Иначе ты дорого заплатишь за то зло, которое осмелилась причинить госпоже Денне. Если я останусь в живых, госпожа Констанция, клянусь, я убью тебя». Констанция в бешенстве пожирала Ричарда глазами. Наконец ей удалось стряхнуть оцепенение. Зажав в руке Эйджел, Констанция кинулась к обидчику. Но Денна оказалась проворнее. Во мгновение ока Эйджел оказался у горла предательницы. Констанция отпрянула, пошатнулась и медленно осела на мраморный пол, задыхаясь и сплевывая сгустки крови. Денна отстраненно посмотрела на нее, брезгливо отвернулась и, так и не произнеся ни слова, быстро двинулась прочь, потянув за собой Ричарда. Он поспешил догнать ее и пошел рядом. «Попробуй угадать, во что обойдется тебе эта дерзость. Сколько часов ты заработал?» — не оборачиваясь, спросила Денна. «Госпожа Денна», — улыбнувшись, ответил Ричард. «Если на свете и существует хотя бы одна Мордсит, способная вырвать крику мертвого, так это ты. Только ты. И все же, если ты останешься в живых после беседы с магистром Рауом, сколько часов тебе предстоит расплачиваться за эти несколько секунд?» «Госпожа Денна, всех дней и часов моей жизни, сколько бы их ни осталось, не хватит, чтобы сполна оплатить испытанное мной удовольствие. Поверь, я ни о чем не жалею». Губы Мордсит тронула едва заметная улыбка. Не поворачивая головы, она бросила через плечо: «Рада это слышать». Потом добавила, посмотрев краем глаза на спутника: «И все же я не в состоянии понять тебя. Однажды ты сказал, что каждый человек может быть лишь таким, каков он на самом деле. Ни больше, ни меньше. Грустно, что я не способна на большее. Страшно, что ты не можешь стать меньше. Не окажись мы в этой войне по разные стороны, я сделала бы все возможное, чтобы ты до конца дней был рядом со мной. Мы жили бы долго и счастливо, а потом ты бы спокойно умер своей смертью. Я постарался бы прожить долгую жизнь и посвятил бы тебе все отпущенные мне дни, госпожа Денна», — ответил Ричард, растроганный непривычной теплотой ее голоса. Они шли по дворцу, минуя бесчисленные залы с мраморными изваяниями, оставляя позади многолюдные площадки для посвящения. Поднявшись по мраморным ступеням, Денна провела Ричарда анфиладой огромных, изысканно украшенных комнат и остановилась у массивных резных дверей, сверкавших позолотой. Искусная резьба изображала череду волнистых холмов, покрытых густыми лесами. Мордсид повернулась к пленнику. «Любимый, этот день может стать для тебя последним. Ты готов умереть?» «Еще не вечер, госпожа Денна». В ответ она привлекла Ричарда к себе и горячо поцеловала в губы. Потом, чуть отстранившись, нежно провела ладонью по его густым волосам. «Прости, что причинила тебе столько страданий. Я вынуждена была это делать потому, что не могу иначе. Я стала такой, какой ты меня знаешь, не по своей воле. Долгие годы ушли на мое обучение, прежде чем я превратилась в настоящую Мордсид. Теперь уже поздно. Я не способна измениться, как бы мне этого ни хотелось. Любовь моя, если тебе суждено сегодня погибнуть, прими смерть достойно, чтобы я могла по праву гордиться тобой». «Возлюбленный безумной женщины», — с горечью подумал Ричард. «Безумной не по своей вине». Денна решительно толкнула дверь. Удивительная картина предстала их взором. Солнечные лучи, свободно проникавшие сквозь прозрачный купол, озаряли мягким светом зимний сад. Яркие осенние цветы, аккуратно подстриженные кусты, невысокие деревья, стелющийся по каменным стенам плющ. Все это могло бы взволновать Ричарда, но сейчас ему было не до того. Денна указала на дорожку, и они спустились в сад. Дойдя до широкой засеянной травой лужайки, Денна остановилась. Несколько поодаль, скрестив на груди руки, возвышались два стражника, вооруженные тяжелыми булавами. Личная охрана магистра Рала. Рядом со стражниками стоял, судя по всему, их начальник, отличавшийся столь же внушительным телосложением. На его обнаженном торсе под гладкой холеной кожей лениво перекатывались бугры мускулов. Жесткие, коротко остриженные волосы пересекала черная полоса. В самой середине лужайки выделялся светлый песчаный круг. У кромки песка спиной к вошедшим стоял человек в ослепительно белом одеянии. Длинные, не спадающие до плеч волосы незнакомца переливались на солнце так, что казалось, будто голова его окружена сияющим ореолом. Блики играли на широком золотом поясе, зловеще отражаясь от острого кривого кинжала. Денна робко шагнула вперед, преклонила колени и коснулась лбом земли. Ричард сдвинул назад бесполезный сейчас меч и неловко повторил ее движение. Слаженным дуэтом, в едином ритме, они проговорили чуть нараспев. «Магистр Рал ведет нас, магистр Рал наставляет нас, магистр Рал защищает нас, в сиянии славы твоей наша сила, в милосердии твоем наше спасение, в мудрости твоей наше смирение, вся наша жизнь служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе». Вошедшие застыли в напряженном ожидании. Ричарда била мелкая дрожь. Он знал, что ни в коем случае не должен приближаться к Даркину Рау. Кто и когда предупреждал его об опасности, Ричард забыл, но помнил одно – это очень важно. Мысли его вернулись к Денне. Несчастная. Что Даркин Рау с ней сделал? Как он посмел столь жестоко наказать ее? В душе Ричарда вспыхнул гнев. В попытке справиться с обуревавшими его чувствами, он сосредоточил внимание на прекрасной косе Денны. «Встаньте, дети мои!» Пристальный взгляд голубых глаз остановился на Ричарде. Даркин Рау внимательно изучал пленника. Ричард придвинулся поближе к Денне и незаметно коснулся ее плеча. Безотчетный страх нарастал. Из самой глубины подсознания настойчиво пытались пробиться какие-то воспоминания. И хотя лицо Рауа сохраняло приветливое выражение, а в глазах светился не только ум, но даже, казалось, и доброта, Ричарда не оставляли дурные предчувствия. Рау перевел взгляд на Мортсид. «Ты сегодня удивительно хорошо выглядишь, дочь моя», — заметил он. Госпожа Дэна не только умеет мастерски причинять боль, но и сама с редким достоинством переносит мучения магистр Рау. Услышал Ричард собственный голос. Холодные голубые глаза вновь обратились к нему. Лицо Рауа было столь безмятежно спокойным, что Ричард невольно вздрогнул. «Я уже слышал от своей воспитанницы, что ты доставил ей немало хлопот. Сейчас я смог убедиться в истинности ее слов. Рад, что она не лгала мне. Но такая правда меня огорчает». Он лениво хлопнул в ладони. «Ладно, неважно. Главное, Ричард Сайфер, что мы наконец-то встретились». Дэна резко вдавила Эйджел Ричарду в спину, напоминая о приличиях. «Благодарю тебя, магистр Рау, что ты удостоил меня высокой чести предстать перед тобой. Вся моя жизнь служение тебе, я твой недостойный раб». «Не сомневаюсь», — ответил Рау со сдержанной улыбкой. Неотступный взгляд холодных голубых глаз пробуждал ощущение опасности. «Сейчас я задам несколько вопросов. Ты должен на них ответить». «Слушаюсь, магистр Рау». Дорожь забила Ричарда с новой силой. «На колени», — приказал Рау, не меняя интонации. Резкая боль от прикосновения Эйджела пронзила плечо. Ричард рухнул на колени. Мортсид встала позади него, крепко сжав ему бедрами плечи. Она ухватила Ричарда за волосы и, потянув на себя, запрокинула ему голову, вынуждая смотреть прямо в глаза Рау. «Ты когда-нибудь видел книгу сочтенных теней?» — донесся до Ричарда ровный, лишенный интонаций голос. Что-то всколыхнулось в душе. Обрывки воспоминаний упорно пробивались из подсознания. «Я не должен отвечать!» — мелькнула мысль. «Но почему?» Ричард мучительно пытался вспомнить что-то очень важное и не мог. Молчание затянулось. Дэна рванула его за волосы и с силой вдавила Эйджел в затылок. Словно что-то взорвалось у него в голове. В глазах все поплыло. Кровь бешено застучала в висках. Ричард почувствовал, что падает. Но Дэна удерживала его. В этой пытке словно была собрана воедино вся боль, которую он испытал за все время обучения. Ричард хотел закричать, но не мог разомкнуть сведенные судорогой губы. Он уже не чувствовал боли. Он задыхался в мучительной агонии. Дэна отвела Эйджел. Сознание вернулось не сразу. Кто он? Где находится? Что за женщина держит его за волосы? Кто этот человек в белом одеянии, бесстрастно взирающий на него холодными голубыми глазами? Ричард не понимал, что происходит. Одно он знал твердо. Такую муку ему довелось испытать впервые. «Ты когда-нибудь видел книгу сочтенных теней?» — донеслось сквозь густое марево. Он удивился, услышав свой голос. «Да». «Где она сейчас?» Ричард молчал. Он не знал, как ответить. Не понимал, чего от него хотят. Очередной взрыв боли словно расколол ему череп. Когда все кончилось, Ричард ощутил, как по щекам его текут слезы. «Где сейчас книга сочтенных теней?» «Не мучай меня! Пожалуйста!» — взмолился он. «Я не понимаю вопроса!» «Что тут непонятного? Скажи, где находится книга. Вот и все». «Книга или заключенное в ней знание?» — испуганно переспросил Ричард. Рау нахмурился. «Книга. Книгу я сжег. Давно. Много лет назад». Глаза Рауа налились кровью. Ярость, вспыхнувшая у него во взоре, опалила Ричарда. «Тогда скажи, где знание?» Ричард колебался слишком долго. Когда он очнулся, Дэна вновь запрокинула ему голову. Столкнувшись с пронизывающим взглядом голубых глаз, Ричард внезапно ощутил себя совсем беспомощным, брошенным и одиноким. «Где хранится знание, которое было сокрыто в книге?» «У меня в голове. Прежде чем сжечь книгу, я выучил ее наизусть, всю, от первого до последнего слова». Некоторое время Рау молча глядел на Ричарда. Тот беззвучно плакал. «Читай ее!» При мысли о том, каких мучений может стоить непослушание, Ричард пришел в ужас. «Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел сих слов сам, но услышал их из уст другого человека, в подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью исповедницы». «Исповедница. Кэлен. Кэлен!» Это имя ослепительно яркой вспышкой озарило помрачившееся сознание, развеяло туман и пробудило к жизни силу и власть Искателя. В одно мгновение оно сломало все возведенные Ричардом преграды. Мощный поток воспоминаний захлестнул Ричарда, и он вновь обрел себя. Он не допустит, чтобы Даркина Рау схватил Кэлен. Не позволит мучить ее. Рау обернулся к страже. Повинуясь его взгляду, начальник сделал шаг вперед. «Видишь, друг мой, духи на моей стороне. Исповедница сама направляется сюда в сопровождении старого волшебника. Ты разыщешь ее и проследишь, чтобы она была доставлена во дворец. Возьми себе в помощь два квода, но помни, она нужна мне живой. Ты понял меня?» Стражник молча кивнул. «Мои заклинания сделают тебя и твоих людей неуязвимыми перед магией исповедницы. С ней волшебник, но против чар подземного мира он бессилен. Впрочем, не уверен, что он доживет до встречи с тобой». В голосе Рао появились суровые нотки. «И вот еще что, Дэмин. Меня мало волнует, что с ней сделают твои ребята. Но во дворец ты должен доставить ее живой. Живой и способной пользоваться дарованной ей властью. Лучше тебе об этом не забывать». Дэмин побледнел. «Я понял тебя, магистр Рау. Все будет исполнено, как ты велишь». Он склонился в прощальном поклоне и направился к выходу. У двери Дэмин на секунду задержался, взглянув с нехорошей ухмылкой на Ричарда. «Продолжай». Голубые глаза Рао вновь впились в пленника. Ричард понял, что зашел слишком далеко. Так далеко, что выбора не остается. Он приготовился достойно встретить смерть. «Не буду. Ты не сможешь заставить меня говорить. Ничем. Я радостно приму любые муки. Я радостно приму смерть». Дэнна не успела донести Эйджел до его затылка и замерла, остановленная яростным взглядом голубых глаз. Ричард почувствовал, как разжалась рука, державшая его за волосы. Один из стражников шагнул к Мордсит и схватил ее за горло. «Ты докладывала, что сломила его?» Глаза Рао сверкнули недобрым блеском. «Так и было, магистр Рао!» – прохрипела Дэнна. «Клянусь тебе, так и было!» «Ты сильно разочаровала меня!» Стражник рывком приподнял Дэнну, ноги ее повисли в воздухе. Ричард услышал протяжный крик. Крик боли и отчаяния. Былая сила ослепительно ярким пламенем вспыхнула в его душе. «Дэнне плохо!» Он обрел власть над магией, вскочил с колен и бросился на помощь. Намертво сдавив левой рукой плечо стражника, правой он схватил его за волосы и резко рванул назад. Послышался хруст. Огромный детина безжизненно осел на землю. Немедля ни секунды Ричард стремительно повернулся навстречу второму стражу. Тот был уже совсем близко. Ричард перехватил тянувшуюся к нему руку с кинжалом и с силой вывернул ее назад. Противник, гора мышц, разогнавшись, не смог остановиться. Ричард хладнокровно направил кинжал острием вверх. Мгновение, и враг рухнул к его ногам, так и не успев понять, что произошло. В его широко раскрытых глазах застыло удивление. Ричард стоял неподвижно, задыхаясь от напора бушевавшей в нем силы, ничего не различая сквозь раскаленное белое марево. Белое от жара магии. Дэна поднесла руки к горлу и согнулась, тяжело дыша. Даркин Рау молча взирал на Ричарда, машинально облизывая кончики пальцев. Страшная боль, вызванная магией Мордсид, заставила Ричарда упасть на колени и схватиться за живот. «Магистр Рау!» – всхлипнула Дэна. «Позволь мне увести его! Завтра утром, если ему удастся пережить эту ночь, он ответит на все твои вопросы! Клянусь, я сделаю все, чтобы искупить свою вину!» «Нет», – задумчиво протянул Рау. «Прости меня, дитя. Ты ни в чем не виновата. Я и не представлял себе, с чем нам довелось столкнуться. Избавь его от боли». Ричард облегченно вздохнул и поднялся с колен. Он вдруг осознал, что все эти дни пребывал словно в кошмарном сне. Наваждение рассеялось, но явь оказалась страшнее любого кошмара. Все мысли, чувства и воспоминания, которые он усилием воли загнал в самые потаенные глубины подсознания, вырвались, наконец, на свободу. Он не станет больше калечить себя. Пусть ему суждено умереть. Он умрет человеком, не утратив собственного достоинства. Ричард не дал воли гневу. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. Лишь в глазах полыхали отблески пламени. Того пламени, которое горело в его сердце. «Тебя научил этому волшебник?» — мрачно полюбопытствовал Урал. «Чему?» «Расщеплять сознание. Это единственный способ избежать уничтожения личности». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Ты расщепил сознание, чтобы спасти главное. То, что составляет самую основу личности, пожертвовав ради этого всем остальным. Магия Мордсид не властна над человеком, расщепившим сознание, и не в состоянии сломить его. Покарать – да, но не сломить». Рау повернулся к Дэнни. «Прости, дочь моя. Я был неправ, полагая, что ты подвела меня. Ты сделала все возможное и невозможное в попытке сломить волю своего воспитанника. Не твоя вина, что ему удалось сохранить себя. Немногие Мордсид смогли бы завести его так далеко. К сожалению, это особый случай». Даркин Рау улыбнулся, облизнул кончики пальцев и пригладил ими брови. «Ну а теперь мы с Ричардом побеседуем без свидетелей. Избавь его от боли на то время, пока он со мной в саду. Магия Мордсид не поможет, а лишь помешает нашему разговору. Ты свободна. Возвращайся в свои покои. Я сдержу слово. Если Ричард останется в живых, он вернется к тебе». Дэнна склонилась в глубоком поклоне. «Вся моя жизнь — служение тебе, магистр Рау». Она обернулась к Ричарду и, глядя ему в глаза, прошептала. «Я верю в тебя, любимый. Не разочаруй меня». Улыбка мелькнула на губах Ричарда. «Никогда, госпожа Дэнна». Он проводил Мордсид долгим взглядом. В душе поднялась волна гнева, и Ричард не стал останавливать ее. Он хотел вновь ощутить себя тем, кем был на самом деле – искателем истины. Он ненавидел и в то же время жалел Дэнну. Его захлестнула ярость на тех, кто так безжалостно искалечил ее. «Бедная моя, что они с тобой сделали?» – пронеслось у него в мозгу. «Не думай о задаче, думай о решении», – твердо сказал себе Ричард. Взгляд его обратился на Даркина Рауа. Лицо противника хранило безмятежное спокойствие. Ричард постарался овладеть чувствами и заставил себя надеть такую же непроницаемо отстраненную маску. «Тебе известно, что я хочу услышать книгу сочтенных теней? Всю. От первой до последней строки. Убей меня!» «Ты хочешь умереть?» С вежливой улыбкой поинтересовался Рау. «Да, убей меня, как убил моего отца!» Не переставая улыбаться, Даркин Рау слегка наморщил лоб. «Твоего отца? Но я не убивал его!» «Мой отец, Джордж Сайфер! Ты убил его! Не пытайся отрицать, я все знаю! Ты убил его тем самым ножом, что висит у тебя на поясе!» Рау развел руками, всем видом выказывая полное недоумение. «Я и не отрицаю, что убил Джорджа Сайфера, но твоего отца я не убивал». Ричард был совершенно сбит с толку. «Что ты хочешь этим сказать?» Рау молча обошел вокруг пленника, критически осматривая его со всех сторон. Ричард удивленно следил за его движениями. «Отлично. Просто великолепно. Ничего не скажешь. Сработано на славу. Ничего более совершенного мне еще не доводилось встречать. Здесь чувствуется рука мастера». «Ты о чем?» Даркин Рау привычно облизнул пальцы и остановился, задумчиво глядя на Ричарда. «Тебя окружает сеть волшебника. Я никогда не видел ничего подобного. Сеть накручена на тебя плотно, как кокон. Она совершенна и держится уже довольно долго. Не думаю, что смог бы ее распутать». «Если в твои намерения входит доказать, что Джордж Сайфер мне не отец, заря стараешься. Если же ты попросту решил убедить меня в том, что ты безумен, не стоило трудиться, я и так это знаю». «Милый мальчик», – засмеялся Рау. «Меньше всего меня интересует вопрос, кого ты считаешь своим отцом. Тем не менее, сеть волшебника существует и скрывает от тебя правду». «Неужели? Ну давай поиграем в эту игру. И кто же в таком случае мой настоящий отец?» «Не знаю». Рау пожал плечами. «Сеть скрывает это. Кое-какие предположения у меня, конечно, есть. Они основаны на том, что я видел». Улыбка сошла с его лица. «Что говорит книга сочтенных теней?» «И это все, что ты хотел узнать? Ты разочаровал меня». «Как так?» «Ну, после того, что случилось с твоим ублюдком отцом, тебе следовало бы поинтересоваться, как зовут старого волшебника». Рау метнул на собеседника ненавидящий взгляд и облизнул кончики пальцев. «Как зовут старого волшебника?» Настал черед Ричарда торжествовать победу. Он улыбнулся и развел руками. «Вспори мне живот. Имя волшебника написано у меня на кишках. Придется тебе немного потрудиться». Ричард и не пытался скрыть издевки. Сознание собственной беззащитности радовало его. Стоит только как следует разъярить Рауа, и тот убьет его. А вместе с ним погибнет и книга. Ни книги, ни шкатулки. Даркин Рау умрет, и Кэлен окажется в безопасности. Остальное не имеет значения. «Первый день зимы уже не за горами. Всего через неделю я сам узнаю имя старого волшебника и обрету власть над ним. И тогда ему не уйти от расплаты». «Через неделю ты будешь мертв. У тебя в руках только две шкатулки». «Ты прав, Ричард». Рау снова облизнул пальцы и погладил ими брови. «Сейчас у меня действительно только две шкатулки. Третья еще в пути. Но скоро и она будет здесь». «Пустая бравада». Ричард постарался скрыть беспокойство. «Тебе осталось жить ровно неделю». Рау поднял брови. «Я сказал правду. Тебя предали. Тот, кто помог мне схватить тебя, завладел и шкатулкой. Через 2 дня ее доставят во дворец». «Я не верю ни единому твоему слову», — ровным голосом проговорил Ричард. «Не веришь? Ну что ж, пойдем, я тебе кое-что покажу». Даркин Рау лизнул кончики пальцев, повернулся и направился вглубь сада, медленно шагая вдоль кромки песка. Ричард последовал за ним. Рау остановился около странного, похожего на алтарь сооружения. На клинообразном камне белого цвета покоилась гладкая гранитная плита, поддерживаемая с двух сторон мощными приземистыми тумбами. На ровной гранитной поверхности плиты стояли 2 шкатулки Одина. Одна, украшенная драгоценными камнями, точное подобие той, что была у Ричарда. Другая, черная, как ночной камень. Казалось, ни один луч света не отражается от ее поверхности. Защитного покрова на 2-й шкатулке не было. 2 шкатулки Одина», — объявил Даркин Рау. «Как думаешь, стал бы я тратить время и силы на поиски книги? Не будь у меня полной уверенности относительно 3-й. Последняя шкатулка хранилась у тебя. Мне сообщил об этом тот, кто тебя предал. Скоро ее доставят во дворец. Будь мои слова пустой бравадой, я не спрашивал бы тебя о книге. Я сразу вспорол бы тебе живот, чтобы узнать, где ты спрятал шкатулку». «Кто он? Назови имя предателя!» — гневно вскричал Ричард. «Назови его или...» «Или что? Или ты вспоришь мне живот и прочтешь это имя с помощью антропомантии? Я не выдаю имена тех, кто мне помог. Ты не единственный, кто обладает честью». Ричард не знал, чему верить. Одно ясно. Даркин Рау не стал бы тратить драгоценное время на поиски книги, не имей он всех 3 шкатулок. Значит, среди тех, кому Ричард доверял, оказался предатель. Ему было трудно, почти невозможно смириться с этим. Но иных объяснений не существовало. «Убей меня», — тихо, почти шепотом произнес Ричард. «Я все равно тебе ничего не скажу. Может, прибегнув к антропомантии, ты сможешь добиться большего». Он отвернулся, скрестив руки на груди. «Для начала я должен убедиться в правдивости твоих слов. Откуда мне знать, что ты не лжешь по поводу книги? Вдруг окажется, что ты выучил только 1-ю страницу». Или что тебя попросту подучили, как обмануть меня? «Мне безразлично, веришь ты или нет», — ответил Ричард, не поворачивая головы. «А мне казалось, тебя беспокоит судьба исповедницы». Рау пожал плечами. «Видишь ли, если тебе не удастся убедить меня в том, что ты говоришь правду, я попробую прочесть что-нибудь по внутренностям Кэлен. Применение антропомантии дает иногда поразительные результаты». «Я думал, ты умнее», — Ричард гневно сверкнул глазами. «Подобный поступок стал бы для тебя роковым. Как интересно ты сможешь убедиться в подлинности книги, не прибегая к услугам исповедницы. Убив Кэлен, ты потеряешь свой последний шанс». «Пустой разговор», — Рау снова пожал плечами. «С какой стати я должен верить тому, что ты говоришь? Может быть, в книге «Сочтенных теней» вовсе ничего не написано про исповедницу? В таком случае Кэлен куда вернее подтвердит истину своей смертью». Ричард не нашелся, что ответить. Мысли разбегались. «Не думай о задаче, думай о решении. Как тебе удалось без помощи книги снять покров с 1-й шкатулки? «На свете существует великое множество источников знания». Рау посмотрел на черную шкатулку. «На это у меня ушел день. День тяжелой, напряженной работы. Пришлось использовать все дарованные мне способности и все знания, которыми я обладаю». Он поднял глаза на Ричарда. «Покров удерживают древние заклятия. Но я сумел их снять. То же самое я проделаю и с оставшимися двумя шкатулками. Выходит, Рау все же смог освободить шкатулку от покрова, не прибегая к помощи книги сочтенных теней. Такой оборот событий обескуражил Ричарда. Чтобы открыть шкатулку, необходимо снять верхний покров. До этой минуты у Ричарда еще оставалась надежда, что без книги Рау не справится с магией древних заклятий. Теперь все рушилось у него на глазах. Ричард устремил невидящий взгляд на вторую шкатулку. Книга сочтенных теней, страница 12, заглавие «Верхний покров», монотонно начал он. Снять заклятие с верхнего покрова шкатулки Одина дозволено тому, кто начал игру. Дозволено это и прочим, тем, кому дано тайное знание. Ричард потянулся к шкатулке. Страница 17, третий абзац сверху. Не снимай покрова со второй шкатулки в час тьмы. Когда же настанет час солнца, обрати лик свой к северу и возьми в руки шкатулку. Да падут на нее лучи дневного светила. Если в час солнца тучи затмят небеса, обрати лик свой к краям заката. Определи, где должно находиться солнце, туда и поверни шкатулку. Он бережно снял шкатулку с гранитного постамента и повернулся лицом на север. Последние лучи заходящего солнца отразились от самоцветов, украшавших верхний покров. Драгоценные камни таинственно сосверкали. Обрати синий камень к солнцу. Желтый камень пусть смотрит наверх. Ричард повернул шкатулку. Указание для правой руки. Руки благословений. Средний палец пусть покоится на желтом камне крышки. Большой палец на прозрачном камне днища. Ричард выполнил указание. Указание для левой руки. Руки проклятий. Указательный палец пусть покоится на синем камне грани, что смотрит от тебя. Большой палец на алом камне грани, что к тебе ближе. Ричард положил пальцы, как было указано. Изгони из разума своего все образы, помыслы и желания. Да будет он чист. Вызови образ, черный квадрат, помещенный в безмерное белое пространство. Созерцай его. Думай о нем, разведи руки. Если ты тот, кому дозволено снять заклятие, покров сойдет сам. Под пристальным взглядом Рао Ричард отрешился от всего, что занимало его ум. Вообразил огромное белое поле с маленьким черным квадратом и легко развел руки. Покров, издав щелчок, раскололся надвое. Ричард стянул его без особых усилий, словно разбил ножом яйцо на сковородку. Две одинаково черные шкатулки стояли рядом, бок о бок, и, казалось, высасывали свет из помещения. «Замечательно!» – выдохнул Рау. «Так ты столь же хорошо знаешь каждую часть книги?» «Каждое слово!» – у Ричарда в глазах мелькнуло торжество. «Но то, что ты сейчас смог увидеть, не поможет тебе снять заклятие с последней шкатулки. Для каждой своя формула». Рау небрежно махнул рукой. «Неважно, я сниму его». Весь поглощенный своими мыслями, он положил левый локоть на ладонь правой руки и потер пальцами подбородок. «Ступай, ты свободен». Ричард нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать? Ты что, не намерен даже попытаться вытянуть из меня содержание книги? Разве ты не хочешь убить меня?» «Что толку?» – Рау пожал плечами. «Чтобы развязать тебе язык, мне придется прибегнуть к методам, воздействующим на разум. Но тогда я не услышу того, что хочу. Целостность книги окажется нарушенной. Если бы речь шла о любом другом трактате, я решился бы на это и собрал бы разрозненные отрывки воедино, используя дарованное мне знание. Что касается книги сочтенных теней, то тут, как я успел убедиться, случай особый. Любое, даже самое незначительное на первый взгляд искажение, может стоить мне жизни. К чему подвергать себя опасности? Так что сейчас в тебе нет никакой нужды. С этой минуты ты волен сам распоряжаться собой. Можешь идти». Ричард понимал, что в решении Рао кроется подвох. «Даже так? Я могу уйти? Но ты ведь прекрасно знаешь, что я не оставлю попыток помешать тебе». Рао лизнул пальцы и поднял глаза. «Делай, что хочешь. Мне от твоих попыток вреда не будет. Но через неделю тебе придется вернуться. Если, конечно, тебя волнует судьба всех живущих». «Что ты хочешь сказать?» Ричард озадаченно сощурился. «Через неделю, в первый день зимы, я открою шкатулку Одина. Я уже говорил, что на свете существует много источников тайного знания. Не только книга сочтенных теней. Так вот, с их помощью мне удалось выяснить, какая именно шкатулка убьет того, кто вступил в игру. Остаются две. Одну из них я должен открыть. Никаких иных сведений у меня нет. Значит, придется рассчитывать на удачу. Если выиграю, обрету безграничную власть. Если проиграю, мир погибнет вместе со мной». «И ты решишься пойти на такое?» Брови Рао взметнулись вверх. Он весь подался вперед. «Либо все, либо ничего. Только так». «Я тебе не верю. Ты не можешь знать точно, какая шкатулка убьет тебя». «Даже если бы я солгал, меня устраивают два исхода из трех возможных. Тебя – один. У кого из нас больше шансов на выигрыш? Счет не в твою пользу, Ричард. Но я не лгу. Либо мир покорится моей воле, либо погибнет. Решай сам, что тебя больше устраивает. Если откажешься помочь мне, и я открою не ту шкатулку, то погибну не только я, но и те, кого ты любишь. Если же я сам без твоей помощи открою шкатулку, дарующую власть, я отдам Кэлен на обучение Констанции. И поверь, обучение это будет долгим. Прежде чем я убью тебя, ты успеешь сполна насладиться зрелищем ее страданий. А потом Кэлен принесет мне наследника, сына, который будет исповедником». У Ричарда внутри все похолодело. Никакие пытки из богатого арсенала Мордсид не смогли бы причинить ему такую боль, как эти слова Рао. «Насколько я понял, ты собираешься что-то предложить?» Рао кивнул. «Если вернешься в назначенный срок и прочитаешь мне книгу сочтенных теней, я сохраню тебе жизнь. Я даже позволю остаться тебе самим собой». «А Кэлен?» «Кэлен будет жить здесь, в народном дворце. С ней будут обращаться как с королевой. Стоит только ей что-нибудь захотеть, как желание ее будет тотчас исполнено. Так живут исповедницы. Ты не в состоянии дать ей того, что она заслуживает. Здесь она будет ограждена от зла и защищена от всякого смятения. Полностью покорившись моей воле, она родит мне сына, исповедника. Таков мой выбор. Теперь решай, какую судьбу для Кэрин изберешь ты. Итак, воспитанница Констанции или королева? Ты понял меня? Я полагаю, ты вернешься. Ну а если я ошибся?» Рао пожал плечами. «Либо все, либо ничего». «Боюсь, ты все же не знаешь, какая шкатулка принесет тебе смерть», — прерывающимся от волнения голосом сказал Ричард. «Как знаешь. Решай сам, чему верить, а чему нет. Мне нет нужды спорить с тобой». Лицо его помрачнело. «Мой юный друг, советую тебе мудро и спокойно подойти к принятию решения. Быть может, мое предложение тебе не по душе. Тогда подумай, что произойдет, если ты отвергнешь его. Жизнь сложна. Порой она ставит человека перед лицом очень нелегкого выбора. Иногда приходится жертвовать собой, чтобы спасти того, кого любишь. «Я все равно не поверю, что ты знаешь, какая шкатулка убьет тебя», — сказал Ричард. «Это твое право. Только прежде спроси себя, готов ли ты поставить на карту будущее Кэлен, полагаясь лишь на свою веру. Впрочем, даже если ты и прав, у тебя только один шанс из трех». Ричард чувствовал себя разбитым и опустошенным. «Я могу уйти прямо сейчас?» «Ну, если больше ни о чем не хочешь меня спросить». И тут Ричард понял, что не может пошевелиться, словно чья-то невидимая рука сдавила его мертвой хваткой. Даркенрау спокойно потянулся к его карману и извлек оттуда кожаный мешочек с ночным камнем. Тщетно пытался Ричард помешать этому. Неведомая сила прочно сковала его. Рау, улыбаясь, подкинул ночной камень на ладони. В воздухе стали сгущаться тени. Они обступали Рау со всех сторон. Число их росло с каждой секундой. Ричард хотел отступить назад, но не мог сдвинуться с места. «Настал час вернуться домой, друзья мои!» Тени в бешеном хороводе закружились над головой Рауа. Они неслись все быстрее и быстрее, пока не слились в одно сплошное серое пятно. Внезапно раздался жуткий тоскливый вой, и вереница призраков втянулась в ночной камень. Тени исчезли. Камень обратился в пепел. Даркен Рау подул на ладонь и развеял пепел по саду. «Чтобы выяснить, где ты находишься, старый волшебник призывает магию ночного камня. Когда он надумает взяться за розыски в следующий раз, его ждет крайне неприятный сюрприз. Он окажется в подземном мире». Ричарда охватило негодование. Рау собирается поймать Зеда в ловушку, а он, Ричард, не в состоянии ничего сделать. Он расслабился. Оставил все попытки разорвать незримые узы, отрешился от всех мыслей и обрел спокойствие. Тотчас сила, удерживавшая его, исчезла. Ричард шагнул вперед. Рау ободряюще улыбнулся. «Хорошо, мой мальчик, очень хорошо. Ты способен разорвать заклятие, пусть даже такое слабенькое, как это, но тем не менее превосходно. Старик не ошибся в выборе искателя». Рау кивнул. «Но ты больше, нежели просто искатель. У тебя дар. Предвижу день, когда ты примешь мою сторону. Тогда я буду рад твоему обществу. Те, с кем мне приходится иметь дело, весьма ограничены. После того, как мир воссоединится под моим владычеством, я многому смогу тебя научить, если, конечно, ты сам того пожелаешь». «Я никогда не приму твою сторону. Никогда!» «Как знаешь, Ричард, тебе решать. Я не держу на тебя зла. Надеюсь, мы все же станем друзьями». Рау испытующе посмотрел ему в глаза. «И еще, ты волен поступать, как сочтешь нужным. Хочешь, оставайся здесь, в Народном дворце. Хочешь, уходи. Каков бы ни был твой выбор, можешь рассчитывать на содействие со стороны моих людей. Но я наложу на тебя заклятие. Другое. Не такое, как только что ты порвал. Заклятие это будет действовать не на тебя, а на окружающих. Поэтому сам ты его снять не сможешь. Когда ты встретишься со своими союзниками, они не узнают тебя и сочтут за врага. Те же, кто сражается на моей стороне, увидят тебя таким, каков ты есть, ибо ты мой противник, по крайней мере, пока. А значит, и их противник тоже. Но твои друзья все до единого будут принимать тебя за того, кого больше всего ненавидят и боятся. Мне хотелось бы, чтобы ты увидел мир моими глазами. Может быть, тогда ты лучше поймешь меня. Гнев прошел. Ричарда охватило странное спокойствие. «Теперь я могу идти?» «Конечно, мой мальчик. Ступай. Я тебя не держу». «А как насчет госпожи Денны?» «Ее власть не распространяется только на мой сад. Стоит тебе выйти отсюда, Денна по-прежнему владеет магией твоего меча. Мордсид никогда не отказывается от своей власти. Тут я ничем не могу помочь. Ты должен освободиться сам». «И как же я смогу уйти?» «Разве ты сам не знаешь, как? Чтобы уйти, ты должен убить Денну». «Убить Денну?» Ричард оцепенел. «Да если б я мог убить ее, стал бы я терпеть ее издевательства». «Ты всегда обладал способностью убить ее». Рау слегка улыбнулся. «Как?» «В мире нет ничего, что не имело бы оборотной стороны. Возьми, к примеру, лист бумаги. Как бы он ни был тонок, он все равно подчиняется этому закону. Так же и с магией. Как и большинство людей, ты видишь лишь одну ее сторону. Попробуй взглянуть на магию с иной точки зрения. Постарайся обрести полноту восприятия». Рау указал на безжизненные тела стражей. «Твоя магия была подвластна Денни, а ты все же сумел убить их». «Но это совсем другое дело, ведь я не замышлял зла против нее». Рау одобрительно кивнул. «Да, ты прав. Ты должен сделать следующий шаг и дойти до конца. Полумеры не помогут. Они лишь навлекут на тебя множество бед. Денна сумела подчинить своей власти лишь одну сторону твоей магии. Ту, что ты сам отдал ей в руки, когда в ярости поднял на нее меч. Обрати против нее другую. Вообще говоря, на такой шаг способен любой искатель. Но если верить хроникам, ни одному из твоих предшественников этого не удалось. Как знать, может быть, именно тебе суждено стать первым». «А если нет? Если я не смогу подчинить себе оборотную сторону магии меча?» Ричард чувствовал себя неуютно. Рау вел себя с ним совсем как Зет, когда хотел, чтобы ученик сам нашел ответ на мучающий его вопрос. «Тогда, мой юный друг, тебе предстоит не слишком приятная неделя. Своим поведением ты огорчил Денну. В первый день зимы она вновь приведет тебя ко мне. И ты сообщишь свое решение. Либо ты согласишься помочь мне, либо откажешься и тем самым обречешь всех, кто тебе дорог, на страдания и смерть. Объясни одно. Как овладеть до конца магией меча?» «С удовольствием. Как только ты передашь мне то знание, что хранилось в книге сочтенных теней». Рау усмехнулся. «Боюсь, мой юный друг, это случится не сейчас. Доброй ночи, Ричард. Не забудь. Ровно через неделю». Вечерело. Ричард вышел из сада. Голова гудела от обилия впечатлений. Его беспокоили слова Рауа, будто тот знает, какая шкатулка несет себе смерть. Хотя Даркин Рау мог попросту солгать, положившись на первое правило волшебника. Куда хуже было другое. Среди тех, кому Ричард доверял, оказался предатель. Что-то предупреждало, что рано или поздно Зет и Кэлен обратят против него дарованную им власть. Значит, предатель один из них. Но это невозможно. И все-таки это правда. У Ричарда в мыслях царил полный хаос. Он бесконечно любил старого чародея и исповедницу. Но ведь Зет сам сказал, что искатель должен быть готов немедленно, без колебаний, убить любого, кто поставит под угрозу их дело. Пусть нет никаких прямых доказательств, только подозрения. Этого достаточно. Ричард отогнал гнетущие его мысли. Сейчас главное освободиться от магии Мордсид. И сделать это необходимо как можно быстрее, пока Денна вновь не принялась мучить его. Иначе от постоянной боли он потеряет способность думать и не сможет ничего предпринять. Необходимо собраться с мыслями и найти решение. Помощи ждать неоткуда. Придется рассчитывать только на свои силы. Он должен понять, как избавиться от Дэны. Остальное не имеет значения. «Меч истины», – подумал он. Дэнна подчинила себе магию меча. Что, если, пожертвовав волшебным оружием, он сумеет освободиться от власти Дэны? Ричард решительно потянулся к рукояти и тут же замер, пронзенный болью магии. Он побрел дальше нескончаемой вереницей зал. До покоев Дэнны было еще довольно далеко. Даркин Рау говорил, что если Ричард захочет покинуть Народный дворец, никто из стражей этому не воспрепятствует. Может, ему удастся повернуть к выходу? Дойдя до очередной залы, в которой было несколько дверей, он попытался осуществить свое намерение. Приступ невыносимой боли повалил его на колени. Лишь призвав на помощь всю волю, Ричард сумел доползти туда, где ему не возбранялось находиться. Прежде чем продолжить путь, он позволил себе короткую передышку. Над головой зазвонил колокол, созывая обитателей дворца к вечернему посвящению. Что ж, он готов исполнить ритуал. По крайней мере, будет время подумать. Ричард решительно направился к ближайшей площадке для посвящения. Это была одна из тех площадок, что нравились ему больше всего. Малолюдная, спокойная, с небольшим бассейном. Ричард подошел к самой кромке воды, преклонил колени, опустил голову и принялся монотонно повторять ставшие привычными фразы. «Магистр Рау ведет нас. Магистр Рау наставляет нас. Магистр Рау защищает нас. В сиянии славы твоей наша сила. В милосердии твоем наше спасение. В мудрости твоей наше смирение. Вся наша жизнь – служение тебе. Вся наша жизнь принадлежит тебе». Сознание очистилось. Ричард избавился от всех страхов, тревог и волнений и позволил мыслям течь свободно, ни на чем не останавливаясь. Посвящение завершилось. Ричарду показалось, что весь ритуал занял несколько секунд. Он встал с колен, посвежевший и обновленный, и пошел дальше. Залы, лестницы и коридоры, через которые он шел, покоряли изысканностью. Ричард не переставал восхищаться ими. Он не в силах был понять, как Даркин Рау, человек низкий и подлый, смог окружить себя подобной красотой. Все в мире имеет оборотную сторону. Две стороны магии. Ричард перебрал в памяти все случаи, когда в нем пробуждалась та странная, самому ему неведомая сила. Впервые это произошло, когда он пожалел принцессу Виолетту. Потом, когда страж королевы поднял руку на Дэнну. Еще раз, когда его охватили сострадание к Дэне и жгучая боль из-за того, что с ней сделали. Сила эта пробудилась и при мысли о том, что Даркин Рау станет мучить Кэлен. И, наконец, когда люди Рауа причинили Дэне боль. Он вспомнил, что всякий раз, когда это случалось, глаза ему застилало пылающее белое марево. Он знал, что это магия меча. В прошлом магию меча тоже призывала его ярость. Но тут была ярость совсем иного рода. Он вспомнил прежние ощущения, когда обнажал меч. Гнев, возмущение, ненависть, жажда крови. Ричард застыл, как вкопанный посреди огромной залы. Час был поздний. Обитатели дворца уже спали. Вокруг не было ни души. Волна холода с головы до пят окатила его. По коже пробежали мурашки. Две стороны магии. Он все понял. Благодарение духам. Он полностью овладел магией меча, и все вокруг затопило белое сияние. Окутанный белой дымкой магии, почти в трансе, затворил он дверь в покое Дэнны. Теперь он до конца овладел магией меча, овладел белым сиянием, ее радостями и печалями. В комнате царила тишина. Тускло мерцал светильник. В неверном свете все предметы отбрасывали на стены призрачные танцующие тени. Воздух был напоен благовониями, смешанными со слабым запахом горящего масла. Дэнна, обнаженная, с разметавшимися длинными волосами сидела на кровати, скрестив ноги. Руки ее безвольно лежали на коленях. На груди висел Эйджел. Она печально посмотрела на Ричарда. «Ты пришел убить меня, любимый», – прошептала Дэнна. Он медленно кивнул, не отводя глаз. «Да, госпожа». Легкая улыбка тронула ее губы. «Ты впервые назвал меня просто госпожа. Раньше, обращаясь ко мне, ты всегда говорил «госпожа Дэнна». Это что-нибудь означает?» «Да, моя повелительница. Это означает все. Это означает, что я тебе все простил». «Я готова». «Почему ты раздета?» Свет лампы отразился в ее увлажнившихся глазах. «Потому что вся моя одежда принадлежит Мортсид. Ничего другого у меня нет. Я не желаю умереть, как Мортсид. Я хочу уйти из этого мира такой, как когда-то вошла в него. Просто Дэнной. И больше никем». «Я понял», — негромко произнес он. «Как ты узнала, что я пришел убить тебя?» «Когда магистр Рау избрал меня для работы с тобой, он сказал, что не станет принуждать меня, что я вольна отказаться. Он предупреждал, что пророчество предсказывает появление Искателя, которому будет дано овладеть оборотной стороной магии меча. Магией, от которой волшебный клинок сделается белым. Он сказал, что если ты окажешься тем, о ком говорят пророчества, мне суждено умереть от твоей руки. И я сама попросила Даркина Рауа, чтобы он послал меня за тобой и позволил стать твоей Мортсид. Я хотела, чтобы ты оказался тем самым Искателем. Я творила с тобой такое, чего не проделывала ни с кем, в надежде, что ты не вынесешь мучений и убьешь меня. После случая с принцессой надежда во мне окрепла, а после того, как ты убил стражников Рауа, надежда переросла в уверенность. Ты просто не мог сделать этого. Я крепко держала тебя магией меча. Все стало белым вокруг ее по-детски прекрасного лица. «Прости меня, Дэнна», – прошептал он. «Ты будешь вспоминать меня?» «Меня до конца дней будут преследовать кошмары». Дэнна просияла. «Я рада». Казалось, она искренне горда собой. «Скажи, ты очень любишь эту женщину, Кэлен?» Он нахмурился. «Как ты это узнала?» «Иногда, когда слишком переусердствуешь с воспитанником, он теряет над собой контроль. Некоторые в таких случаях зовут жен или матерей. Ты повторял только одно имя – Кэлен. Ты выберешь ее себе в супруги?» «Это невозможно». Ричард сглотнул комок. «Она исповедница. Ее власть уничтожила бы меня». «Мне жаль. Это ранит тебя?» Он кивнул. «Больше, чем все, что ты со мной сделала». «Хорошо». Дэнна печально улыбнулась. «Я рада, что та, которую ты любишь, способна подарить тебе более сильную муку, чем я». Ричард знал, что Дэнна по-своему старается утешить его. В ее представлении счастье неразрывно связано с болью. Чем сильнее страдание, тем выше блаженство. Он знал, что порой Дэнна причиняла ему невыносимую боль, желая выразить переполнявшую ее любовь. И в ее глазах та, что способна доставить ему еще большие мучения, достойна любви. По лицу Ричарда потекли слезы. Что они с ней сотворили? «Это совсем иная боль. В искусстве пытки тебе нет равных». В глазах Дэнны вспыхнула гордость. «Спасибо тебе, любимый», – выдохнула она. Дэнна сняла цепочку с Эйджелом и протянула Ричарду. «Носи его в память обо мне. Он не причинит тебе боли, если будет висеть на шее. Больно только, когда держишь Эйджел в руке. Ты не возражаешь?» Ричард по-прежнему видел ее лицо в белом сиянии. «Почту за честь, моя повелительница». Он преклонил колено. Дэнна осторожно надела ему на шею золотую цепочку. Потом привлекла его к себе и крепко поцеловала в щеку. «Как ты собираешься это сделать?» — спросила Дэнна. Ричард понял, что она имеет в виду. Он снова проглотил подступивший к горлу комок и медленно потянулся к рукояти меча. Медленно, очень медленно извлек он из ножен волшебное оружие. Меч не зазвенел, как раньше. Послышался странный звук, напоминавший шипение добела раскаленного металла. Ричард не смотрел на клинок. Он знал, что серебристая сталь стала белой. Он не отрывал взгляда от мокрых глаз Дэнны. Сила меча омыла искателя. Ненависть, гнев и злоба исчезли. В душу снизошел мир. Раньше магия меча пробуждала в нем ярость. Сейчас им овладело лишь одно чувство – любовь. Любовь к этому созданию, к этому сосуду, который другие наполнили болью и жестокостью. К этой невинной, измученной душе, которую изуродовали до неузнаваемости, обучив тому, что она ненавидела превыше всего – мучить других. Сочувствие заставляло его страдать от горя за нее, от любви к ней. «Дэнна», – прошептал он, – «ты могла бы просто отпустить меня, чтобы мне не пришлось убивать тебя. Пожалуйста, позволь мне уйти. Не заставляй меня делать это». Она вздернула подбородок. «Если ты собираешься уйти, я остановлю тебя болью магии и заставлю пожалеть, что ты беспокоишься обо мне. Я Мордсит. Я твоя госпожа. Я не могу быть лучше, чем я есть. Ты не можешь быть хуже, любовь моя». Он печально кивнул и прижал острие меча к ее груди. Слезы застилали ему глаза. Белое сияние ослепляло. Дэнна осторожно взялась за клинок и передвинула на несколько дюймов вверх. «Мое сердце здесь, любимый». Не опуская меча, Ричард нагнулся и левой рукой обнял ее за плечи. Изо всех сил, сдерживая мощь магии, он запечатлел на щеке Дэнны прощальный поцелуй. «Ричард», – прошептала она, – «у меня никогда не было такого супруга, как ты. Я рада, что других не будет. Ты исключительная личность. С тех пор, как меня избрали, я не встречала никого, кому бы было дело до моих страданий, кто пытался помочь мне унять боль. Спасибо тебе за последнюю ночь, за то, что ты научил меня, как это бывает». Соленые слезы текли по его щекам. Он крепче сжал ей плечи. «Прости меня, любовь моя». Она улыбнулась. «Все. Спасибо, что назвал меня так. Какое счастье хоть раз услышать эти слова. Поверни меч, чтобы увериться, что все кончено. И, Ричард, пожалуйста, прими мое последнее дыхание. Помнишь, как я тебя учила? Я хочу, чтобы последнее дыхание моей жизни было с тобой». Ослепленный белой дымкой, он прижался губами к ее губам и даже не почувствовал, как его правая рука двинулась вперед. Он не ощутил никакого сопротивления. Меч прошел сквозь Дэнну, словно она была из газа. Не осознавая, что делает, он повернул меч и принял ее последнее дыхание. Ричард бережно опустил безжизненное тело Дэнны на постель, лег рядом и безутешно заплакал, глядя на ее ставшее пепельным лицо. Он не хотел ее смерти. Он жаждал вернуть ее.